Образ героя. Итак, Август явился Риму и новым Энеем, и новым Ромулом, дважды героем. Во времена античности в это слово вкладывали вполне определенный смысл. Героем называли того, кто с самого рождения принадлежал и миру людей, и миру богов, а после кончины становился божеством. Благодаря усыновлению Август стал отпрыском божественного Юлия. Возможно, был он и сыном Аполлона, значит, имел все основания претендовать на звание героя. Новое имя, которое он взял себе в 27-м году, вплотную приблизило его к небожителям. А в народном представлении он стал все больше восприниматься не как человек, а как божество. И это происходило не только в провинциях, но и в самом Риме. От благосклонности, с какой он принимал поклонение своему имени «Номен», до согласия позволить народу поклоняться его божественной воле «Нумен», ему оставалось сделать один единственный шаг — заменить гласную в корне слова. И в некоторых надписях встречается именно второй вариант обращения к Августу. Этот шаг узаконил бы проявившуюся тенденцию, возможно, возникшую в массовом сознании инстинктивно. Но Август удержался от этого шага. Он предпочел готовить свое обожествление политическими методами, очищая его от конъюнктуры и народных суеверий, потому что только этот путь гарантировал формирование нужных ему представлений не только на уровне неосознанных верований, но и на уровне сознания. Как и могущество Августа в целом, так и тщательно планируемое посмертное его обожествление зиждились на синтезе римских и эллинистических традиций, на сочетании философских концепций и народных суеверий. Ни одна из римских традиций, связанная с обожествлением государственных деятелей, не ускользнула от его внимания. Для некоторых из них существовали свои строго установленные правила. Так, высшие магистраты, имевшие доступ к участию в ауспициях, то есть имевшие право вопрошать небеса о том, что следует предпринять в том или ином конкретном случае, уже в силу этого считались связанными с миром божественного. Но Август, помимо этой привилегии, располагал и другими преимуществами. Причастность к высшим сферам сообщала ему и звание императора. Ведь, как и всякий триумфатор, он переживал кратковременное отождествление с Юпитером и священная неприкосновенность, какой он пользовался в качестве плебейского трибуна. Кроме того, он стремился занять как можно больше постов в жреческих коллегиях и, как свидетельствует ниже приведенная надпись, непременно включал их все, наряду с прочими официальными званиями, в полный перечень своих титулов. Императору, Цезарю Августу, сыну божественного Юлия Цезаря, великому понтифику, отцу Отечества, Авгуру, члену коллегии 15, ответственной за проведение священных обрядов, члену коллегии семьи, ответственной за устройство пиров, 13-кратному консулу, 17-кратно чествуемому императору, 30-кратному обладателю трибунской власти. Примечание. Надпись обнаружена близ Павии. Благодаря ссылке на трибунские полномочия она датируется 7-м годом нашей эры. Конец примечания. Следовательно, Август входил сразу в три жреческие коллегии. Коллегия семьи занималась организацией публичных пиршеств по тому или иному поводу, устраиваемых в честь богов. В момент основания коллегии в 196 году до нашей эры число жрецов ограничивалось 3, но впоследствии увеличилось до 7, и название 7 эпулонов закрепилось за коллегией навсегда, даже когда жрецов стало 10. На коллегии 15 лежала обязанность консультироваться с сивильными книгами. По преданию, эти книги, содержавшие греческие оракулы, были выкуплены царем Тарквинием Гордым у Сивилы Кумской. Они хранились в крипте храма Юпитера Капитолийского, но в 83 году погибли во время пожара. Сенат приказал восстановить книги, которые отправились на хранение в крипту заново отстроенного храма. В то время книги представляли собой сборник оракулов различного происхождения, предписывающих проведение тех или иных обрядов в ответ на то или иное чрезвычайное событие или чудо. Книги сыграли существенную роль в истории римской религии, поскольку служили удобным инструментом, открывавшим путь внедрению греческих обрядов. Происхождение коллегии Авгуров восходило к Ромулу и Рему. Специальностью этих жрецов, число которых при Юлии Цезаре с 15 увеличилось до 16, были ауспиции, то есть толкование предзнаменований, сообщаемых людям богами при помощи птиц. В их обязанности входили также поддержание согласия с богами и освящение тех мест, где проходили религиозные и политические мероприятия. Примечание. Авгуры не были гадателями. Они могли только вопрошать богов, угодно ли им или нет задуманные предприятия. Они определяли это по пяти видам предзнаменований. Первый – грому, молнии и другим небесным явлениям. Второй – по крику и полету птиц. Третий – по тому, с жадностью или нет, птицы клюют пищу. Четвертый – по четвероногим животным. Пятый – по необыкновенным, из ряда вон выходящим происшествиям. Конец примечания. Но этим Август не ограничился. Он входил также в коллегию Титиевых товарищей, Титии Содалес, и в коллегию Арвальских братьев. Первая из них, по одной из бытовавших версий, появилась по инициативе царя Альбы Тита Татия, стремившегося насадить в Риме сабинский культ. Впрочем, существовало мнение, что первоначально жрецы коллегии отвечали за ежегодное поминовение памяти Тита Татия, устраиваемое на его могиле. Примечание. Обе версии изложены Тацитом. Аналы. История. Конец примечания. На самом деле об этом культе нам известно очень мало. Происхождение второго культа уходит еще дальше, вглубь веков, ибо состав коллегии воспроизводил семью Акки Лорентии, кормилицы Ромула, имевшей 12 сыновей. Вместе с ними она ежегодно совершала жертвоприношения, призванные повысить плодородие полей. После смерти одного из братьев его место занял Ромул. Август восстановил эту коллегию и, подобно Ромулу, вошел в число ее членов. Арвальские братья совершали обряды в честь богини, называвшейся Деодия. Очевидно, они чествовали в ее лице покровительницу Сева. Примечание. Церемониал этой коллегии стал хорошо известен после открытия священной рощи, где он происходил и где хранились архивы братства. Расположенная примерно в 7 километрах к юго-западу от Рима в направлении Костии, роща была впервые обнаружена в результате раскопок, производившихся в XVI веке, хотя ее систематическое изучение было произведено лишь в 1867-69 годах. Конец примечания. Вместе с остальными жрецами коллегии Август каждый год в мае, надев претексту, повязав вокруг лба белую ленту, закрыв лицо сеткой и водрузив на голову венок из колосьев, выходил танцевать священный танец, исполнявшийся со счетом на три, и одновременно декламировать вслух старинный гимн, написанный в том же размере и местами уже тогда утративший свой смысл. Гимн начинался с троекратного повторения заклинания «Enes Lasses Invate». Примечание. Гимн арвальских братьев написан на такой архаической латыни, что был почти непонятен современникам Августа. Конец примечания. Членство в коллегии арвальских братьев было пожизненным. Это значит, что и жрецам-старикам приходилось участвовать в пляске. Можно представить себе, с каким трудом давалось это Августу, у которого в последние годы жизни одна нога почти не гнулась. Но, несмотря ни на что, он не пропускал ни одной церемонии, старательно исполняя все требования ритуала, малейшее отклонение от которого в слове или жесте сводило на нет весь смысл обряда. Точно такое же скрупулезное внимание к точности каждого слова он проявлял и в политике. Повторяя хором слова заклинаний, арвальские братья действительно начинали чувствовать себя связанными узами братства. Идеальной модели того братства, в которое Август мечтал превратить все высшее римское общество. В состав коллегии входили знатные патриции, в 29-м году обозначившие ее ядро, и плебеи, представители старинной республиканской аристократии. Социальный состав арвальских братьев ясно показывает, какое политическое значение придавал Август возрождению коллегии, начавшей активно действовать, по всей вероятности, не позже 29-го года. Наконец, Август возродил две коллегии луперков и две коллегии салиев. Возникновение первых относили к доисторическим временам и связывали с именем Ромула. Каждый год, 15 февраля, жрецы коллегии, из всей одежды оставив только набедренную повязку, оббегали вокруг города, заклиная несчастье покинуть Рим вместе с уходящим годом и призывая на его земли плодородие в году наступающем. Между тем, в древности празднества луперков включали в себя и обряд обновления царской власти. Вот почему в 44-м году Антоний, входивший в эту коллегию, воспользовался праздником как поводом, чтобы предложить Цезарю царскую корону. Август совсем не стремился увековечить это событие, однако коллегии луперков распускать не стал, ограничившись тем, что членство в них сделал достоянием преимущественно молодежи всаднического сословия, возложив на нее задачу ежегодного обновления утомленных сил природы и власти. Через коллегии луперков и римская молодежь получила право участвовать в формировании официальной идеологии режима. Август принадлежал к сословию патрициев и воплощал с собой идею превосходства мужской зрелости над юношескими порывами. Однако членом коллегии луперков и салиев он не стал совсем по другой причине. Так, салии, считавшие своим основателем царя Нуму, набирались из патрициев. Однако участие в этой коллегии исключало возможность занимать какую бы то ни было военную или политическую должность. Примечание. Ошибка автора. Членство в коллегии салиев совершенно не исключало участие в войне и политике. Салиями были многие знаменитые полководцы и политики времен республики. Например, Сципион Африканский, победитель Ганнибала, дважды консул и цензор. Автор, очевидно, путает салиев с фламинами Юпитера. Конец примечания. Но даже не являясь жрецом коллегии, Август добился включения своего имени в перечень божеств, которых салии упоминали в своих молитвах. Этот перечень выглядел весьма солидно. Но салии, служившие богу Марсу, совершали свои обряды, повторявшие древний ритуал открытия и закрытия военного сезона только дважды в год, в марте и в октябре. Примечание. Обряды салиев в основном заключались в очень трудной военной пляске, совершаемой один раз в году, в марте. Конец примечания. В целом мы видим, что Август не пренебрег ни одной из сторон старинной религиозной традиции и сосредоточил в своих руках весьма значительную долю священных обязанностей. Помимо прочих преимуществ, это давало ему возможность стать на одну доску с древними царями Рима и Альбы, в качестве Авгура и арвальского брата с Ромулом, в качестве Титиева собрата с Титом Татием, в качестве жреца коллегии 15 с самим Тарквинием. Очень долго ему не хватало сана и должности верховного понтифика, но отнимать их насильно у Липида он не хотел. Липид же, лишенный всякой власти и изгнанный из Рима, все еще оставался жив, заставляя Августа мучиться нетерпением. Коллегию из 5 жрецов, как считалось, впервые создал Нума, нуждавшийся в помощниках. Постепенно число помощников росло, и к последнему периоду существования республики достигло 15 человек. Юлий Цезарь увеличил коллегию понтификов, как и коллегию авгуров, до 16 жрецов. С падением монархии большая часть религиозных полномочий, прежде принадлежавших царю, оказалась сосредоточена в руках великого понтифика. Древность происхождения этого института подтверждается уже перечнем обязанностей и ограничений, накладываемых на его главу. Так великий понтифик не имел права покидать Италию, а жить должен был в доме, расположенном по соседству с храмом Весты на форуме, являвшимся собственностью государства. Он никогда не клялся жизнью своих детей, но только богами. Фламины и Весталки подчинялись ему как отцу, он же назначал и смещал тех и других. Таким образом, он воплощал одновременно и наследника царей, и представителя богов, и надзирал за отправлениями культа в государственном масштабе, как отец семейства надзирал за отправлением домашнего культа. В каком-то смысле государство и являлось его домом. Примечание. Верховный понтифик был главой всего римского культа. Конец примечания. Между тем, понтифики вмешивались во многие стороны жизни общества, отнюдь не ограничиваясь религиозной сферой. Они следили за соблюдением обрядов и еще в классическую эпоху сохраняли за собой право корректировать религиозный календарь, что изначально, в момент создания коллегии, считалось всецело их прерогативой. После реформы Цезаря, лишившей их функции установления промежуточных дней, за ними осталась власть назначать дату нефиксированных праздников. Точно так же, даже перестав олицетворять собой высшую судебную инстанцию, они по-прежнему пользовались влиянием в решении семейных споров. И даже Август в молодости, задумав жениться на Ливии, не мог обойтись без их поддержки. Одним словом, великий понтифик обладал значительным моральным авторитетом и, служа своего рода посредником между людьми и богами, воплощал самый дух римской религии. Не случайно Август, участвуя в жертвоприношениях и других обрядах, требовавших его присутствия, появлялся на них в облачении великого понтифика, прикрыв голову полой тоги. Добившись вожделенного звания, он поспешил извлечь из него максимум пользы для укрепления своего, как мы сказали бы сегодня, имиджа. Не желая переселяться в дом на священной дороге, он воздвиг небольшое святилище Весты, соседство с которой предписывалось правилами, на принадлежавшем ему земельном участке на Палатине и отдал его в общее пользование. Так самое древнее римское божество, чей огонь символизировал жизнь города, в чьем храме нашли приют пенаты, хранители домашнего очага, совершило переезд на Палатинский холм, чтобы устроиться по соседству с Ромулом, Аполлоном и самим Принцепсом. Кроме того, Август произвел ревизию Севелиных книг, в результате которой около 2000 оракулов были признаны апокрифами и уничтожены. Остальное отправилось на хранение в цоколь статуи Аполлона Палатинского. Так, поручая свое добро заботам вдохновителя богов, он, будучи поблизости, мог и сам следить за надежностью хранилища. Отныне место, где он жил, стало самым священным в Риме. Корни древнейших традиций, связанных с Ромулом и Вестой, соседствовали здесь с греческим тайным знанием, позволявшим заручиться благословением богов. И сам он превратился в хранителя святилища, в котором прошлое и будущее встречались, образуя вечность. Трибунской неприкосновенности и священного ореола, окружавшего звание верховного понтифика, вполне хватило бы, чтобы придать фигуре принцип величия, возвышавший его над всеми прочими людьми. Но земная его оболочка оставалась смертной, и какие бы усилия сродни героизации он ни предпринимал, стараясь казаться вечным, не в его силах было побороть ее эфемерной сущности. Впрочем, древнеримский менталитет допускал существование в человеке неизменного и неподвластного времени начала, именуемого гением. Именно на него и опирался терзаемый болезнями Август, готовя свое посмертное обожествление. Сделав основой этого обожествления официально признанные добродетели, он также оставался в русле ортодоксального мышления. Его предтечей на этом пути можно в некотором смысле считать Цицерона, который в последней книге трактата о государстве показал, что великих деятелей после смерти ждет другая жизнь на небесах. Не превращаясь в богов, они попадают в империи, страну вечного блаженства. Так, стремясь придать своей личности и своей власти священный ореол, подобный ореолу древних эллинистических правителей и современных ему восточных царей, продолжавших владычествовать над римским господством, Август поставил себе на службу весь священный потенциал традиционных институтов и философских концепций, принятых римской мыслью.